На территорию совхоза имени первого халифата мы въехали, как по расписанию, ровно в 4 утра. Ну и не было здесь никакого совхоза, осталось лишь одно название. Халифата, впрочем, я тоже не заметил, зато прямо посреди поля торчала огромная стройка, ярко подсвеченная сонмом веселых огоньков и феерическими вспышками сварочных аппаратов. Несмотря на глубокую ночь, стройка вовсю функционировала и радовалась жизни. Визжала циркулярными пилами, рычала бульдозерами, гудела, скрипела кранами и наотмашь била по ушам яростным стоном вгоняемых в землю свай. В общем, шум стоял такой, что в радиусе 100 метров невозможно было разговаривать нормальным голосом. Пришлось срочно задраивать окно. К стройке примыкали две неширокие улочки, образованные времянками, вагончиками, сторожками и разного рода подсобками. Тут что, живут строители? Если они трудятся здесь в 2 смены, я не представляю, как свободные от работы могут спать под такое звуковое сопровождение. Миновав все это безобразие, мы выехали к юго-западной конечности стройки и свернули на первую линию нормальных домов. Дома были древние, но добротные, приземистые, бревенчатые. Строили их, наверное, задолго до еврейского переворота. Освещение, опознавательные знаки и собаки в этом поселении отсутствовали, как класс. Проехав вдоль всей первой линии, мы не заметили ни одной горящей лампочки и не обнаружили ни одной таблички, и никто на нас ни разу не гавкнул. «В Чечне тоже так было», — оживился Федя. «Заезжаешь в село, ни одной таблички. Найти любой адрес — проблема. Без проводника даже и пытаться не стоит. Найти проводника — проблема. Короче, кругом одна сплошная проблема». «Это точно», — неожиданно подтвердил Филин. «Это они умеют». «И собак нет», — проявил я наблюдательность. «К чему бы это? Может, корейцы?» «Может, и корейцы», — согласился Филин. «А может, правоверные мусульмане?» «Они что, тоже едят собак?» «Нет, по исламским канонам собака — нечестивое животное». По описанию Рустама найти адрес было несложно. Второй от стройки дом по первой линии с темно-зеленой калиткой и такого же колера ставнями. Мы встали у второго дома на противоположной стороне улицы, вернее, в поле, с этой стороны домов не было. Между стройкой и первой линией тянулся неширокий пустырь, заросший густой травой и низким кустарником. Филин погасил фары и заглушил мотор. Да, насчет отсутствия освещения я зря придрался. Огни стройки неплохо освещали пустырь и в некоторых местах доставали до улицы. А уж как шумы со стройки сюда доставали, даже и говорить не стоит. Сидячи в машине с закрытыми окнами, нам приходилось напрягать голос, чтобы слышать друг друга. Как вообще здесь люди живут при таком постоянном шуме? То ли затычки в уши вставляют, то ли для себя строят и потому терпят, предположил Филин, словно уловив мои мысли. Странное местечко, скажу я вам. Кто-нибудь бывал здесь? Есть информация по местным и местности? Федя скромно промолчал, а я, осторожно подбирая слова, выступил в роли эксперта. Мне не доводилось бывать здесь, но об этом замысловатом местечке с полгода назад писал в своем блоге мой сетевой приятель «Народное ополчение». Вернее сказать, не писал, а орал, вопил, брызгал слюной. Ну, если такие понятия можно применить к сетевому формату самовыражения. А подбирать слова следовало, потому что народное ополчение, несмотря на все его выдающиеся способности, имеет в сети давнюю и прочную репутацию параноика. И уже всем проел плешь свой идеи фикс по поводу иноземной экспансии. Народное ополчение считает, что чуркизон – это наиболее агрессивная и эффективная форма иноземной экспансии. Якобы она уже обкатана во многих странах мира, в частности в Косово, и везде с роковой неизбежностью приводила к успешному результату. Вкратце схема такова. Чуркизон потихоньку растет и пухнет, вовлекая в себя в качестве крышующего элемента огромную массу местной чиновничьей автократии и постепенно поглощая сопредельные территории. В это время в других местах готовятся базовые площадки для будущих сегментов. Достигнув критической массы, чуркизон разваливается на несколько сегментов, которые плавно и безболезненно перетекают на эти подготовленные ранее площадки. А то место, где он располагался до момента разделения, к вящему удовлетворению народных масс, вычищается до асфальта, и там сооружается какой-нибудь грандиозный проект, в котором наши мудрые вожди в очередной раз отмывают деньги. В новых местах сегменты чуркизона растут и пухнут до конечных объемов материнского образования, вовлекая в себя сопредельные территории и местную чиновничью автократию, и, в свою очередь, опять делятся на несколько частей. Только этот процесс идет уже в разы быстрее, поскольку база наработана, отношения сформированы, и создавать с нуля ничего не нужно. Таким образом, по мнению народного ополчения, лет через 20 вся Москва и ближнее Подмосковье будут входить в состав вот этого вновь образованного иноземного анклава. И к каким последствиям это может привести, остается только догадываться. Как склонный к делению чуркизон связан с нашей ситуацией? Самым прямым образом, по утверждению народного ополчения, один из сегментов будет перемещен в Люблино, а другой в совхоз имени первого халифата, где сейчас вовсю идет стройка огромного рынка. О других сегментах умолчу. Они нашей темы никак не касаются. Вот такая схема. В качестве дополнения к ней можно привести интересную деталь. Иноземцы не размениваются на хитрые движения в плане аренды площадей под будущие сегменты. Они эти площади просто покупают. На территории нынешнего совхоза имени первого халифата до недавнего времени были две русские деревни. Землю и дома выкупили, жителей переселили. Все законно, в соответствии с правовыми нормами. Сейчас здесь повсюду, насколько хватает глаз, частная собственность. То есть, фигурально выражаясь, рынок строится на территории чего-то огромного двора, где хозяин может делать все, что ему заблагорассудится. Вот так сказал народное ополчение. И примерно то же самое я передал Филину, правда, осторожно подбирая слова. Не люблю, знаете ли, когда меня за чужие грехи обзывают трепалом. Я мастер художественного вранья. Если уж делаю это, то делаю тонко и артистично. Интересное местечко, — оценил информацию Филин. Надо будет на досуге как-нибудь познакомиться поближе с его хозяевами. Сказки — это хорошо, — нетерпеливо высказался Федя. Но, может быть, уже начнем помаленьку? Через 5 минут, — пообещал Филин. Сейчас уточним все детали, да пойдем. Филин взял у меня телефон Рустама, нашел в списке Лечи и, сверяясь с дисплеем, позвонил со своей серой трубы. Да, совсем из головы вылетело. Мне же ставили задачу разобраться с информацией на телефоне Рустама. Сказано было что-то типа: «Пока мы тут занимаемся, ты между делом посмотри». Вы в курсе, в каком состоянии я был между делом? Так что, сами понимаете, не успел.